do shit until they murder me. Да. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на... Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Говорите. Меня зовут Галина, отдел взыскания, банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 2800 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату? Ваша фамилия, имя, отчество и должность. Матвеева Галина Сергеевна, отдел взыскания, специалист. Не бывает. Вы сегодня готовы внести оплату? Специалист отдела взыскания, оператор, если вам удобнее. Угу. Вы сегодня готовы внести оплату? Почему я это с оператором каким-то должна обсуждать? Ирина Анатольевна, вы разговариваете со специалистом отдела взыскания. Нет, вы сами сказали, если мне угодно, оператор. Мне угодно, чтобы был оператор. Почему я должна с оператором обсуждать свои финансовые вопросы? Вы уже давно не вносите оплату в полном объеме. И поэтому я должна сейчас обсуждать свои финансовые вопросы с оператором? Сейчас именно в ваших интересах прийти к договоренности. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или принудительно? А как вы думаете, от какого слова образовано слово «оператор»? Елена Анатольевна, вы готовы оплачивать будете в добровольном порядке или в принудительном? Как вы думаете, от какого слова образовано слово «оператор»? Ирина Анатольевна, вам звонок поступает, чтобы не изучать словообразование, а чтобы помочь регулировать ситуацию с вашей просроченной задолженностью. А я вам если как бы намекаю, что сегодня... слово «оператор» происходит от слова «операция». То есть вы должны осуществлять какие-то операции, если вы оператор. А какие операции Ирина вы Анатольевна. Осуществляете в данный момент? Вы просто превышаете свои полномочия, звонок? Видимо. Вам сейчас звонок поступает, чтобы помочь регулировать ситуацию с вашей просроченной задолженностью. Помогайте. И если у вас нет возможности оплатить сегодня, мы готовы подождать поступления денег до 29 мая включительно. Оплата поступит от вас. Вы будете ждать столько, сколько я посчитаю нужным, чтобы вы подождали. Ирина Анатольевна, почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? А почему вы, операторы, не производите никаких операций? Ирина Анатольевна, мы не требуем сейчас подробного описания вашей ситуации. В двух словах вы можете объяснить, что у вас случилось? Я не требую подробного описания ваших операций. В двух словах вы можете описать, почему вы оператор, но не осуществляете никаких операций? Это может вас, поможет вас идентифицировать как квалифицированного либо неквалифицированного сотрудника и поможет мне принять решение, стоит ли мне с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Пока все свидетельствует в пользу отсутствия квалификации. Ирина Анатольевна, вынуждена вас уведомить, что в случае отсутствия оплаты в установленный срок, банк имеет право осуществлять звонки по всем номерам, указанным в вашем кредитном деле, а также общаться с вашим окружением. Вы это понимаете? С каким окружением вы собрались общаться? С любым окружением, Ирина Анатольевна. А кто вам дал вы такое право? Вы это понимаете? Право? Кто вам дал право общаться? А по закону банк вправе осуществлять звонки вашему окружению с целью проверки и уточнения данных по вашему по кредитному делу. Закону? Поэтому давайте 230-й федеральный закон можете ознакомиться. Какой если пункт вы еще этого не закона с ним? Об этом говорит, что вы можете по любым моим контактным номерам звонить? Ирина Анатольевна, вам звонок поступает не чтобы изучать словообразование, нет, закон подождите, вы просто лжете сейчас, я вас поймала на слове. Ирина Анатольевна, вы лжете. Ирина Анатольевна, как раз вы можете самостоятельно федеральный ознакомиться. Закон. Поэтому... Я с ним знакома лучше, чем вы. 230-й федеральный закон запрещает вам звонить третьим лицам, если у вас нет письменного согласия третьих лиц. Это раз. Во-вторых, Ирина Анатольевна, когда вы закройте рот, вы меня дослушаете? Словесный понос мне интересен. Так просьба вот. Вернуться к общепринятым манерам общения. Вы не заслужили общепринятую манеру общения. Прости вы заслужили исключительно я буду оскорбление и щелчки и зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле. Бездарная, вы не оператор, вы читалка. Читалка Анатольевна, в таком случае я с вами прощаюсь. И вот зачеркните имейте у виду, себя что в трудовой слово «оператор». Направлены на и напишите долго, большими буквами, а еще у себя доброго. На лбу «Читалка». Говорите. Здравствуйте. Звонок из компании МБА Финанс, специалист административного взыскания Емельянова Татьяна Петровна. Детская запись разговора. Елена Александровна, с вами говорю сейчас. Да. Звонок по поводу вашего долга. Задолженности, наверное, недолго. Организация «Платиза.ру» 192 дня вы допустили просрочку платежа. Сумма просрочки составляет 40 150 рублей. На сегодняшний день от кредитора поступила информация о индивидуальной программе прощения по вашему договору. К оплате остается сумма 22 016 рублей. Кредиторам списывается порядка 20 тысяч с начисленных просроченных процентов. При условии оплаты остатка 22 тысячи до 30 апреля в рамках действия программы прощения. Оплата поступит кредитору по программе прощения до 30 апреля? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Вы производите оплату и не обсуждаете? Оплата поступит кредитору, предоставлять информацию об оплате? Я же сказала, я с третьими лицами не обсуждаю финансовые вопросы свои. Так оплату производите тогда. Почему не оплачиваете? Командуйте мне тут. Что мне производить, что не производить. Елена Александровна, да. Вы являетесь должником микрофинансовой да компании «Платиза.ру». Как жить да теперь? На каком основании вы 192 дня просрочиваете оплату? Просрачиваете, да? Наверное. Кто вам дал такое право не производить оплаты по договору займа? Много вопросов для человека, который на официальном уровне не является представителем кредитора. Елена Александровна, да? Ваш уход в сторону от темы разговора по поводу вашей просроченной задолженности. Мозги ваши в сторону ушли, видимо, от вас. И стоят в стороночке, наблюдают за происходящим и в шоке просто. Ничем абсолютно вам не поможет. Вам кредитор делает шаг навстречу, предоставляет возможность. Если бы кредитор хотел сделать мне шаг навстречу, он бы не посылал безродных шавок каких-то, а официально бы каким-то образом меня уведомил о том, что появились в наших отношениях третьи лица. Будет а так, и вы будете это все платить бла, все деньги, бла, бла, не более того. Со всеми начисленными комиссиями. Да, да, да, да, да, голову вылечите свою, чтобы ерунда вот это вам не снилось больше. Вы бредите. Вам все ясно? Нет, мне не ясно. Мне не ясно, почему шавки какие-то мне звонят и лают в трубку. Будете готовы к диалогу, перезвоните. А нахрен вы мне нужны? Чтобы я вам перезванивала, еще время тратила на каких-то обезьян. Да. Алло, Людмила Аркадьевна, это вы? А вы кто? Компания «Эверест», инспектор Филипповская Юлия Вячеславовна. Все разговоры записываются. Звонок поступает в отношении вашей задолженности перед компанией «Е-заем». Сумма на сегодняшний момент у вас 66 400 рублей. Вам необходимо в ближайшие 3 дня произвести оплату. Скажите, пожалуйста, когда поступит оплата? Не скажу. Что значит «вы не скажете»? Вы не знаете, что значит слово «не скажу»? Словосочетание. Вам смешно? Да, очень. Мы тоже посмеемся. Давайте, начинайте. Инспекционная комиссия. Которой не существует, ага. Еще кто ко мне приедет? Единороги? Вы проживаете по этому? Кто еще приедет ко мне? Расскажите мне сказки. Людмила Аркадьевна. Тролли будут? Вы проживаете по этому адресу? А еще кто приедет? Давайте всех вымышленных существ ко мне пригласим. Вместе с вымышленной инспекционной комиссией. Много чести вам, чтобы вам отвечали на ваши вопросы. Я фиксирую вам отказ. На лбу у себя сразу. Сдохла? Нет? Видимо, сдохла. Да. Здравствуйте. Слушаю. Ирина Анатольевна, это вы? Да. Звонок из банка «Ренессанс Кредит». Меня зовут Карлана Ивановна Юрьевна. Я специалист отдела взыскания просроченной задолженности. Информирую вас о записи разговора. Звоню по вопросу оплаты вашего кредита. Вносили платеж? Вы видите платеж? Что? Вы видите платеж? Вы могли внести вчера, и деньги еще не поступили. Поэтому я вас спрашиваю, носили оплату? Зря вы таким образом ведете диалог. Я же говорила, что не платила, не плачу и платить не собираюсь. Вы не можете в одностороннем порядке отказаться. Смотрите, я отказываюсь, там, и ничего не происходит. На основании 310 статьи. Вот я отказалась. Дальше что? Вы не можете отказаться. Ну я вот я могу, вот я отказалась. Дальше что? 4 рублей ваш долг. 4307 рублей ваш долг, сумма состоит из ваших прав. Задолженность, а не долг. Долг это немножко другое. За нарушение сроков оплаты. Требование банка погасить долг не позднее 29 мая, это завтра. Сегодня или завтра будете оплачивать? Отклоняю требования банка. Мы с вами не в судебном процессе, Ирина Анатольевна. Ну, это пока. Вы готовы к диалогу с банком? Вы, наверное, когда-нибудь соберетесь и пойдете. Нет, никаких диалогов. Вы к диалогу с банком? Идите, идите. Не готовы? Хорошо, мы перезвоним вам. До свидания. Смысл? Смысл? Здравствуйте. Я вас слушаю. Это компания «Эверест», инспектор Бочерняя Анастасия Владимировна, видеозапись телефонного разговора. Звонок вам поступил в автоматическом режиме с целью регулирования вопроса. Одну минуту информация загружается на линии. Оставайтесь. Спасибо за ожидание. Людмила Аркадьевна, с вами разговариваю. Да. Людмила Аркадьевна, звонок вам поступил по поводу ваших неисполненных обязательств перед микрофинансовой компанией MoneyMan. Представляем интересы вашего кредитора на основании 1005 статьи пункт 1 ГК РФ. О том, что у вас был вами займ оформлен и сейчас имеется просрочка, то есть долг по займу. Вы в курсе, правильно? Нет. А почему вы не знаете? А почему я должна знать это? Потому что ваши паспортные данные, кто вашим паспортом владеет, кроме вас? Не знаю. Или он в свободном доступе? Да, да, да. Ну, хорошо. Ваш адрес? Нет. А чей это адрес? Без понятия. Не знаете, прописки такой у вас нет? Нет. Да? Нет. Хорошо. Город ваше проживание? Нет. Сейчас. Никогда ранее не проживали? Нет. Нет. А, Людмила Аркадьевна, а какая дата вашего рождения? Назовите. Мне кажется, многовато вопросов. Многовато? Ну, значит, мы сейчас проверим всю информацию. Вы голову себе проверьте. Ой, Людмила. Проверит она. Кто вы такие, чтобы иметь в своих возможностях что-то проверять? Что там можете проверить? Телефонные шавки проверит она. Ой, брехло ты! Ой, брехло! На кого-нибудь это еще действует, твоя брехня вот эта вот, псина? А, псина? Ты можешь лаять сколько угодно, только моя высокопоставленная персона... На такие вот какахи, как ты, вообще в жизни внимания не обращает никогда, потому что это ниже моего достоинства. Да. Ну, говорите. Анастасия Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонок с компании МФК, ЦФП, Вива, деньги. По пафосу в голосу я догадалась. Запись нашего разговора. Вы Анастасия Сергеевна? Да. Вот у вас имеется перед нами задолженность. Да вы что? 110 дней. С ума сойти. По какой причине не платите? А, по причине моего халатного отношения к своим кредитным обязательствам. Угу. Вы работаете? Тайна моей частной жизни. Тайна вашей честной жизни. Угу. Вот у вас есть время, Анастасия Сергеевна, до 30 числа включить. Опять? Серьезно? Вы мне каждый раз это говорите. Вы звоните раз в неделю, говорите, у вас есть время до такого-то, такого-то числа. В случае непоступления мы передадим дело коллекторам и подадим в суд. Только до сих пор еще никаких действий вообще не осуществили вы. Вы можете только бла-бла-бла говорить по телефону, пафосным голосом. Только уже понятно для меня, что вы не более чем телефон балаболки. Вот по данному адресу мы вправе направить сотрудника для решения вопроса на месте. Все, давайте, отправляйте. Через сколько будут сотрудники? Денежные средства. Когда сотрудники будут... У вас есть. Чепуха. Алло, поэтому когда будут сотрудники? По соседям, по родственникам, 200-300 рублей занимайте денежные средства. Вот не надо мне рассказывать, как вы обычно решаете свои финансовые вопросы. Мне это совершенно не интересно. Вообще не слышала ничего. Ой, боже мой, какие вы дебилы работают в Вива деньги. Ищите денежные средства. Конченые. Три дня у вас. Дурочка, блин.